«Слушай, лампочка, а можно объединить сегодняшние и завтрашние желания? Сегодня принести мне пазл большой с машиной, а завтра ничего». «Подумаю», — пообещала я. Мальчик с ужасающим топотом понесся к себе. Я набрала номер телефона Соколова и услышала глухое: «Алло!» «Юрий Николаевич, вас беспокоит знакомая Костя Катукова. Вы давали ему на сохранение деньги». «Ну?» — настороженно донеслось из мембраны. «Костя ж погиб». «Так вот, хочу вернуть вам доллары». «Просто не верится», — обрадовался мужик. «Подъезжайте ко мне. Жду с нетерпением. Козловский 8? Точно». Окрыленная успехом, я вытащила куртку и крикнула: «Вернусь часа через два. Про пазл не забудь», — напомнил умирающий. В квартиру к Катукову я вошла как к себе. Подняла подоконник, вытащила зеленые банкноты и тщательно пересчитала. Их оказалось ровно 100. Не слишком большая пачка, но и не маленькая. В прошлой жизни в моем элегантном кошельке из змеиной кожи лежала кредитная карточка, подразумевавшая большие деньги. Но они были безличны. Расплачиваясь в магазине, я вытаскивала пластиковый прямоугольник и никогда живые доллары. В случае утраты такую карточку легко заблокировать, и чужой человек не воспользуется вашими накоплениями. Сейчас же перед моими глазами предстала кучка зеленых листочков. Вести крупную сумму просто в кармане не хотелось. Недолго думая, я стащила пуловер и распределила богатство в лифчике. Потом поглядела в зеркало. Бесстрастное стекло отразило полногрудую даму с довольно тощей шеей. Посчитав приготовления законченными, я поехала в Козловский переулок. Юрий Николаевич изъяснялся по телефону приятным тенорком, и я ожидала увидеть невысокого худощавого мужчину. Но на пороге возник просто гигант, рост около 2 метров. Шея, как у нашей Рэйчел. Лопатообразные руки и сильно выпирающий вперед живот любителя пива. «Вы от Катукова?» От страха я пискнула, словно мышь, попавшая в капкан. «Ага. Идите в гостиную», — велел слонопотам. Я почувствовала себя неуютно, но повиновалась. В большой захламленной комнате хозяин сел возле концертного рояля и зажег настольную лампу. В этом был свой резон. Серая, хмурая погода превратила утро в вечер. Свет упал на лицо толстяка, и я чуть не упала. Передо мной сидел известный, почти гениальный пианист Юра Соколов. Когда-то мы вместе учились в консерватории. Правда, Юрка был на 3 года старше и уже тогда подавал огромные надежды. Тучен он был точно так же, постоянно сидел на диете, но вес потерять не мог. Наверное, сейчас мучится, потому что на небольшом столике стояло несколько баночек с лекарствами, и среди них яркая упаковка дорогих и популярных витаминов Витаформ. Сразу нахлынули неприятные воспоминания. Несколько лет тому назад, польстившись на рекламу, я заказала по телефону в телемагазине «Витаформ». Заказ доставили поздно вечером, после ужина, часов в 11. Наташа уже легла, и Михаил, чертыхаясь, сам открыл дверь. Через пару минут он влетел в спальню и накинулся на меня чуть ли не с кулаками. «Ну можно ли быть такой дурой и покупать любой товар, показанный с экрана?» Глядя на его красное от злости лицо, я безумно удивилась. Мой интеллигентный, слегка занудливый, к крайне спокойный и очень богатый муж взбесился. И из-за чего? Чем ему так не понравилась баночка стоимостью около $10? Да, когда я в марте заказала бриллиантовое колечко за 500, он ведь только улыбнулся и вымолвил: теперь к нему нужны сережки. И вообще это был первый и единственный раз, когда супруг выразил недовольство мной. Да еще разорался, да затопал ногами. Несчастная баночка полетела в помойку. На следующий день муж явился около 10 вечера и подал упаковку с яркой голографической наклейкой. Я повертела коробочку. Фирма Irwin's Naturals. Препарат продления жизни. Сверху красовалась цена. Я почувствовала, что ничего не понимаю. Этот комплекс витаминов стоил около $70, намного дороже выброшенного вчера с воплем Витаформа. «Извини», — покаянно произнес муж, — «сам не знаю, какая вчера муха меня укусила. Бывает», — великодушно простила я провинившегося. «Дорогая, у тебя чудный характер», — умилился муж. «Но пей лучше эти витамины. Витаформ не бери никогда». «Почему?» «Они мне не нравятся», — последовал ответ. Я промолчала. В конце концов, мой супруг — существо без недостатков. Но должны же у него быть хоть какие-то отрицательные качества. Я покорно стала принимать продление жизни, а вид яркой упаковки Витаформа вызывает до сих пор неприятные воспоминания. «Вы явились, будто ангел надежды», — пропел Юра и близоруко прищурился. Я слегка успокоилась. Еще в консерватории ему велели носить очки. Но Юрка капризничал и заявлял, будто оправа мешает играть. Подпрыгивает на носу и отвлекает в самый неподходящий момент. Больше глупости нельзя было и придумать. Я перебирала струны и могла сидеть даже в каске, а Юрасик ужасно кривлялся. То ему было холодно в классе, то жарко, то било солнце, и преподаватели покорно задергивали шторы. Они стойко терпели все капризы Соколова, считая его гением. Впрочем, и сейчас, говорят, Юрий Николаевич доводит почти до обморока организаторов концерта, требуя за кулисами минеральной воды Ессентуки номер 17 без газа. Бедный администратор чайной ложечкой выгоняет из напитка пузырьки. Но предел всему — стул. Юра отказывается даже приближаться к роялю, если около того не стоит вполне определенное седалище коричневого цвета с темно-зеленой подушкой. Если сиденье красное, бордовое, желтовое, ни за что даже на сцену не выйдет. Только темно-зеленое и баста. Причем требований к самому инструменту он не предъявляет никаких и одинаково гениально играет на антикварном Бехштейне или жутком фортепиано «Красный октябрь». Ему без разницы, какой рояль под руками. К слову сказать, какая-нибудь дребезжащая лира моментально преображается, как только Юра приближается к клавиатуре, откуда только что в рассохшем гробу брался мощный и чистый звук, стоило ему прикоснуться к клавишам. Так что к роялям у него претензий нет, но стул — это святое. Мне же было важно, что он по-прежнему из кокетства не носит очки. Значит, не должен меня узнать. Так и вышло. «Как вас зовут, удивительная женщина?» «Евлампия», — ответила я и попросила. «Отвернитесь на минутку». Пианист отошел к окну. Я вытащила доллары и положила на журнальный столик. «Пересчитайте, пожалуйста». Юра замахал руками. «Да что вы! Я абсолютно уверен, что все на месте. Все-таки проверьте». Соколов пошелестел бумажками. Когда начал выравнивать стопку, я принялась излагать придуманную по дороге историю. «Не могли бы вы мне помочь, Юрий Николаевич?» «Для вас, дорогая, что угодно. Мы с Котей работали вместе. Я была у него на посылках, но хорошо знала, где Катуков хранит вещи, взятые у людей. После его смерти хотела сама заняться этим бизнесом, но не знакома ни с кем из клиентов. К тому же сейчас у меня на руках парочка весьма ценных вещей, и их следует отдать владельцам. Может, вы знаете, кто из ваших приятелей обращался к Косте?» «А как же вы про меня узнали?» — изумился Юрка. «А в долларах лежала записка», — выкрутилась я. Пианист удрученно покачал головой. «Увы, нас познакомила Яна Михайловна». «Яна? Ну да, она близкая подруга моей жены, вот и посоветовала Костю. Изумительный оказался человек. Думаю, вам будет трудно его заменить». «Почему?» «Понимаете, он мог абсолютно все. Что ни попроси, все сделает. Причем совершенно молча, только цену назовет. Я его в свое время Филимоновой Галине порекомендовал. У Галочки сын балбес, попал в тюрьму. Она, бедняжка, все глаза выплакала. Адвокаты только деньги тянули, а суд все откладывался и откладывался. Ну и попросили Костика присоветовать какого-нибудь хорошего юриста. И он в раз дело уладил. Парень получил условный срок. Больше никого я не знаю, кто к нему обращался. Понимаете, Костя обделывал деликатнейшие дела. Не всякий захочет афишировать свое знакомство с ним». Я вздохнула. «Ну что, здесь больше ничего и не узнаешь». Юра протянул мне три бумажки. «Возьмите». «Да не надо». «Почему?» «Столько Костя брал за хранение. Вы честный человек, вернули деньги и должны быть вознаграждены. И потом, как вы думаете заниматься бизнесом? Оказывать услуги бесплатно?» Пришлось признать его правоту и принять доллары. «Позвоните, пожалуйста, Филимоновой и представьте меня». «С удовольствием», — ответил пианист и схватился за телефон. Галина Антоновна очень настороженно произнесла: «Алло, должна передать вам книжечку, оставленную у Катуковой. Только не везите домой», — испугалась вдруг женщина. «Давайте встретимся в городе». Мы договорились на 2 часа в кафе «Жар птица». Надевая в прихожей пальто, я словно невзначай спросила у Юры: «Скажите, а вам Костя ничего на хранение не отдавал?» «Мне?» — изумился пианист. «С чего бы?» Я пожала плечами. Но вдруг попросил спрятать документики, фото. «Нет», — покачал головой Соколов. «Да зачем ему меня просить? Наверное, были у Катукова более близкие люди». Я двинулась к двери. «Простите», — окликнулся Юра. «У вас нет сестры?» «Нет». «А что?» «Да вот», — замялся пианист. «Со мной в консерватории училась девушка, Ефросинья Романова. Удивительная красавица. Хрупкая, почти бестелесная. У нее делалось такое жалобное лицо, когда она усаживалась за арфу. Я был в нее влюблен, а подойти стеснялся. Знаете, толстый, неуклюжий. Словом, совсем не Ромео. 2 года вздыхал. А потом решил, что лучше по телефону. Позвонил, а трубку взяла ее маменька и устроила форменный допрос. Кто, откуда, зачем. А в конце сообщила: дочь помолвлена, и мне не следует мешаться под ногами. Так и не состоялась любовь. Сейчас бы я наплевал на ее матушку. Но тогда провинциальный мальчик, воспитанный учительницей, и был полон дурацких принципов.